Александр Грин. «Сила непостижимого». Читает Артём Ильчук. В то время, как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни. Ф. Купер. Мерседес де Кастилья. Глава первая. Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюпле занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил. В противном случае нечто огромнее сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой. Основным тоном жизни Дюпле было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива. Подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище. Возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Между действием и оркестром расстилается незримая тень элегии. И в тени этой тонут границы фактов, делая их, повторим это, увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние, следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания. Такое же именно отношение к сущему, отношение музыкальной приподнятости, составляло неизменный тон жизни Дюпле. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятия личность Дюпле со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны, действующим лицом пьесы без названия и конца, предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюпле той же дорогой стороннего впечатления. Сам, публика и герой пьесы, был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением. Вместе с тем, во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое созерцанием совершенства этой божественной ликующей музыки было, как чувствовал всем существом Грациан Дюпле, полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника. Однако память Дюпле по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно, еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища. Звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо. Музыкальное обаяние. Грациан Дюпле был скрипач. Глава вторая. Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он в этот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его 20-й по числу треск, заметив слуге, что если посетитель не выкажет особой настойчивости, не лишним будет напомнить ему об окончании через 5 минут приемного часа доктора. Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румьер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительной опрятностью. Он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах. Лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых временем. Нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, 30 с небольшим лет. «Я музыкант», — сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно. «И чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представляется разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюпле. Около года назад, среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив, неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь». Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов. Услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер. Есть нечеловеческое в ее величии, меж тем, как красота звукосочетания неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню, и тщетно цепляясь за впечатление, единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы, пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесятеряет жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива, раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилен удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же, если это можно, к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть. Я захватил скрипку. В присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт. Первое, что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости, меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз. Тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого. Второе следствие — нотное закрепощение мелодии, незримо важнее. Быть может, весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основания своих, самое сознание человечества, потому что, повторяю и верю себе в этом, сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное». Дюпле выказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией. Его манера говорить выказывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных. Взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия. И Румьер нашел, что опыт во всяком случае обещает быть интересным. Однако прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюпле об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии. «Вы, — сказал Румьер, — не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся, надо допустить это, бессильным восстановить несуществующее, допуская, что эта мелодия — лишь поразительное ясное представление, желание, жажда. Все, что хотите, но не сама музыка. Я могу наградить вас тяжелейшим душевным заболеванием. Даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно». «Я готов», — сказал Дюпле. «Распорядитесь принести мою скрипку». Когда это было исполнено, и Дюпле со смычком и скрипкой в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румьер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием. «Грациан Дюпле», — сказал доктор, испытывая непривычное волнение. «Приказываю вам меня слушать и мне повиноваться во всем без исключения». «Я повинуюсь», — мертвенно ответил Дюпле. Квартира Румьера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен. Крупный холодный пот стекал по его лицу. Румьер, помедлив, сказал. «Дюпле, вы слышите музыку, о которой мне говорили». Дюпле затрепетал. Невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий, как стихающий гул колокола, стон огласил комнату. «Я слышу!» — вскричал Дюпле. «Теперь?» Дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом. «Теперь?» — продолжал Румьер. «Вы играете то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте». Дюпле встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера с силой мгновенно прихлынувшей крови болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюпле, Румьер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румьер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна, и что под действием такой музыки человек, кто бы он ни был, совершит все с одинаковой яростью упоения. Величайшее злодейство и величайшую жертву, тоскливый страх овладел им. Сделав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румьер вырвал скрипку из рук Дюпле с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул. «Дюпле, вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна. Сядьте и проснитесь». Дюпле, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски. Он помнил лишь, зачем пришел к Румьеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос. «Следовало ожидать этого», — сказал Румьер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением. «Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта». После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румьера, Дюпле, рассеянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь с первых шагов догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек. Он был чрезвычайно возбужден. Взглянув на скрипку Дюпле и мельком поклонившись, человек этот спросил. «Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим в переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась. Случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы? Вопрос мой непрастен. Я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?» Дюпле, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи. Задыхаясь, он крикнул. «Ты скрыл? Скрыл? Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня? Хуже убийства! Нет прощения! Смерть! Смерть за это!» Он бросился на Румьера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они без труда связали Дюпле, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу. С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу, с тоской и слезами, играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых беспрерывно. Иногда среди вариаций на одну особенно грустную тему из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть, вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее. Но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полным горячих просьб поднять безжалостный занавес, вскрывающий таинственное прекрасное зрелище.